Глава третья. Шел первый час ночи. В салуне прииск Энни толпился народ. Гудело пламя в печах, и в большой, жаркой, плохо проветриваемой комнате впору было задохнуться. Непрерывное щелканье фишек и стук костей на столах, где шла шумная игра, сливались в сплошной однотонный гул, и также однотонно гудели голоса мужчин, которые разговаривали, кто сидя, кто стоя, кучками подвое, потрое. Весовщики хлопотали у весов, так как здесь за все платили золотым песком, и даже за порцию виски, выпитую у стойки, надо было отсыпать на доллар песку. Стены были сложены из толстых бревен, неочищенных от коры, и проконопачены полярным мхом. Дверь в зал была отворена. Там под рояли скрипку задорно отплясывали веселую вергинскую. Только что была разыграна китайская лотерея, и счастливчик, получивший у весов главный выигрыш, пропивал его с добрым десятком приятелей. Игравшие в фараон и рулетку держались деловито и спокойно. Тихо было и за столами, где резались в покер, хотя каждый стол окружало плотное кольцо зрителей. Рядом серьезно и сосредоточенно играли в черного Джека. Шумно было только за столом, где шла игра в кости. В безуспешной погоне за обманчивым счастьем игрок с размаху выбрасывал кости на зеленое поле, громко приговаривая: «Ну-ну, дружок, где она, четверка? Давай-давай! Беги, дружок, принеси пирожок! Давай-давай!» Калтус Джордж, рослый жилистый индеец из Серкла, стоял поодаль с мрачным видом, прислонясь к бревенчатой стене. Это был цивилизованный индеец. Если жить так, как живут белые, значит быть цивилизованным, и он чувствовал себя жестоко оскорбленным, хотя пора бы уже ему свыкнуться со своей судьбой. Многие годы он исполнял работу белого человека бок о бок с белыми людьми и нередко исполнял лучше, чем они. Он носил такие же штаны, шерстяные фуфайки и теплые рубашки. У него были часы не хуже, чем у белых, и свои короткие волосы он зачесывал на косой пробор. Питался он теми же бобами, беконом, также пек себе лепешки. Но ему было отказано в самом главном развлечении и отраде белых — в виски. Калтус Джордж недурно зарабатывал. Прежде он делал заявки, покупал и перепродавал участки. Он работал в доле с золотоискателями и сам принимал других в долю. Сейчас у него были отличные собаки, и он по санной дороге перевозил грузы с 60-й мили в Муклук, получая 28 центов с фунта, а за бекон и все 33 цента. Такой уж был порядок. У него полон кошель золотого песка, хватило бы на множество выпивок. Но ни в одном кабаке ему не дадут выпить. Виски, веселящее и согревающее душу, лучшее и неоспоримое благо цивилизации, не для него. Только тайком, из-под полы и втридорога мог он доставать спиртное. Это уязвляло его самолюбие, и долгие годы не притупили в нем чувство обиды. А в этот вечер и обида, и жажда особенно мучили его, и белые, с которыми он так упорно соперничал, были ему сегодня ненавистны как никогда. Белые любезно разрешали ему проигрывать золото за их игорными столами, но ни из дружеских чувств, ни за деньги не отпускали ему в своих кабаках и стаканчика спиртного.